Глава вторая. Неподходящий совет. Оперевшись плечом на косяк, бес отмечает в своем журнале, что все на месте. Наша комната последняя. Вернее, первая у входа в мужскую секцию. Комната на четверых. Одна кровать пока пустует. Сидя на подоконнике и у открытого окна, методично стучу маленьким мячиком в стенку напротив. Вдалеке к корпусу идет Алена со своим рюкзаком. Тренерские покои напротив нашей секции, через холл. «Отбой, пацаны!» — захлопывает журнал бес. «Давайте без эксцессов, спать хочу. Разбудите, до утра напрягу на плацу упражняться. Усекли?» «Все окей будет, тренер!» — улыбается Яша. «Мы тихонечко на гитаре побринчим и баиньки». «Тихонечко. Другим дайте выспаться». «Бессо Давидович, можно я Алене Максимовне, поспешно добавляю я, сумку помогу донести?» Киваю в окно. «Тяжелая?» «Да я сам, не парься, ложись». «Ну и тупишь же ты, бес», раздраженно закатываю глаза. «Не парься». «Да не парюсь я, наоборот». «Бессо Давидович», забегает из холла девчонка. «У нас свет отрубило, а девочки в душевой». «Марат», — кивает мне бесо, — «давай за сумкой, а я посмотрю щиток». «Класс». Срываюсь, спрыгивая прямо с подоконника. Первый этаж высокий, спрыгнуть легко, а вот вернуться таким путем гораздо сложнее. Парни, угорая, свистят провокационно вслед, высовываясь из окна. Ускоряя шаг, приближаюсь к Алене. Сердце колотится, голос пропадает. Молча стягиваю с плеча рюкзак. Кофточка на ней, конечно, полный трындец. Белая ажурная ткань идет низко по пышной груди и открывает плечи, держась ниже уже на руках, словно вот-вот съедет еще ниже. Над тончайшей талией этот ажур заканчивается, открывая пупок с каплеобразной серьгой пирсинга. Кожа — безупречный бархат. Над низким поясом джинсов крупная родинка. Я очертания этой родинки знаю лучше, чем очертания родин на карте. Пялись, да. «Марат!» — строго. Рывком поднимая взгляд вверх ей в глаза. «Что?» — борзо прищуриваюсь. «И не надо тут возмущения. Не хотела бы, чтобы смотрели, надела что-то поскромнее». Делает шаг вперед, догоняю. «Ну, давай, Тарханов, говори что-то. Ты все прошлое лето молча на нее дра. А где Бессарион?» Сбивает меня Алена с мысли. «А что, без беса вечер не томный?» Вырывается ревниво у меня. Бегает вечно к нему по каждому поводу. «Тарханов, отдайте немедленно сумку». Резко переходя на «вы», врастает в землю. Голос обиженно вздрагивает. «Нет, не отдам». «Как вы смеете со мной так разговаривать? Я вам что, подружка?» «Ну, понеслось. А я даже хочу с ней конфликта. Потому что только когда она на меня рычит, у нее хоть какие-то чувства прорываются». «Не подружка». Теперь вздрагивает мой голос. «Почему вы мне тыкаете?» «Тебе 24». «При чем здесь возраст?» Вздымается нервно ее грудь, растягивая гипюр. Краешек ореола чуть-чуть обнажается над гипюром. И я с трудом снова перевожу взгляд ей в глаза. Они блестят. Не дожидаясь ответа, которого, кстати, у меня нет, Алена сбегает вперед, хлопая дверью в корпус. Безнадежно смотрю ей вслед. Как вот общаться? Что нужно сделать, чтобы она во мне увидела мужчину? Цветы она не принимает, презенты тоже. Даже сладости. Если анонимно, отдает девчонкам, сама не прикасается. На флирт не ведется. Провоцировать ревностью, только отталкивать еще сильнее. Фак. Закрывая на мгновение глаза, поднимая лицо вверх, очень быстро темнеет. На лицо падает пара капель дождя. Иду вслед за Аленой. Ее комната и комната беса открыты, двери напротив. А, как же это бьет по мозгам. Я просто не понимаю, как ее можно не хотеть. И я не понимаю, что тормозит беса. Он свободный мужик. Она явно к нему благоволит. Если бы ее комната была открыта для меня, то... Хрен бы что могло меня остановить. Я каждый раз агонизирую, наблюдая за их общением. Единственное, что спасает, они держат дружескую дистанцию. Пару раз стучу в открытую дверь. «Куда сумку поставить?» — рычу тихо. Отвернувшись, стоит у окна, обнимая себя за плечи. «На пол!» Делаю шаг в комнату. Ставлю у кровати. Мог бы и на пороге, но хочу зайти. База у нас крутая, что касается территории спортзалов. Но жилой фонд здесь все еще убогий, старенький. Часть корпусов на ремонте. Дверца ее шкафа болтается, слетев с петли. Достаю складной нож, надеваю дверь на место, подкручиваю все болты. Чувствую спиной ее взгляд. «Что вы делаете, Марат?» «Хватит мне выкать», делая усилия над собой. «Извини, если обидел». «Марат, давай прямо сейчас разберемся в том, что происходит». «Решительно». «А что происходит?» Поднимаю бровь, складывая нож. Медленно делаю к ней навстречу шаг, потом еще один. «Ты постоянно цепляешься, провоцируешь. Ведешь себя оскорбительно, словно дергаешь меня за косу». «За косу?» Улыбаясь, веду пальцами по косе, лежащей на плече, слегка дергаю. «Зачем?» — откидывает косу назад. «Очевиден же ответ». С горечью смотрю ей в глаза, смущается. «Ну, не силен я в словах, мне проще телом». Теряя тормоза, подхватываю ее за затылок и талию, впечатываю в себя. Но впиться в губы в последнее мгновение не осмеливаюсь. Прижимаюсь носом к ее виску, жадно и глубоко вдыхаю. От головокружения нежности подкашиваются колени, глаза захлопываются. «Марат, нет!» Ладони упираются мне в плечи. «Марат!» В этом горячем дрожащем шепоте целая вселенная моих ощущений. Они курсируют по телу. В этом шепоте неуверенность. Мягкая, ранимая, горячая. Мне кажется, я век так могу простоять, дыша ей, ощущая ее. Веду носом по коже, утекая от щемящих волшебных вспышек в груди. Торможу порыв потянуть ее за косу вниз, чтобы вынудить поднять лицо и врезаться в губы. Из горла вырывается неконтролируемый хриплый стон. «Стоп!» — задыхаясь, шепчет Алена. А для меня ее шепот наоборот, разрешение. Но руки давят на плечи сильнее, отталкивая решительней. Сейчас мой головокружительный полет в ощущение закончится. И я выхвачу. Между нами нарастает трэшевое напряжение. Выкрутившись, слегка припечатывает мне по щеке. Одновременно с моим выдохом. «Не могу без тебя». Опускаю взгляд. Тело пульсирует от ее близости. Я обесточен. Эмоции выплеснуты. Алена нервно и растерянно ведет пальцами по своей цепочке. Ее рука дергается к моей горящей щеке, но, не прикоснувшись, она рывком отворачивается к окну. «Не надо так делать, Марат!» «А как надо?» «Никак не надо!» «Не подходит мне ваш совет, Алена Максимовна». «Уходи!» «Нет, стой!» Вытаскивает из сумки плитку шоколада. «Это за помощь!» «Не нужно!» «Возьми, пожалуйста!» «Я не ем сладкого!» Я на спортпите. А ты ешь. В растерянных чувствах впихивает мне в руки. Девушку угостишь. Слабеет ее голос. Девушку? Злюсь я. Девушка от меня шоколад не принимает. И цветы тоже. Марат, ну невозможно это, понимаешь? Хватит. «Не понимаю. Почему?» Вздрогнув, оборачиваемся на звук шагов. Бес. «Тарханов свободен!» «Спокойной ночи, Алена Максимовна!» Чеканю я. Бес догоняет меня в холле. «Марат, завязывай Аленку дергать!» «А что, мешаю?» Рывком разворачиваюсь, сжимая кулаки. Шоколадка в руках ломается. Беса обезоруживающе улыбается. «Спать иди, Отелло!» — хлопает по плечу. «Как спать-то теперь?» «Бесу, дайте номер Ростовской. У нее везде скрыт. Но если ртом у меня ей сказать ничего правильного не получается, может, получится пальцами?» «Не могу, Марат!» — разводит руками. «Пожалуйста!» «Тормози!» — толкает кулаком в грудную мышцу. «Это не клуб знакомств! Аленка здесь не для этого. И ты, кстати, тоже. Ладно, сезон длинный, узнаю я ее номер». «Ну?» — наперебой азартно спрашивают парни. Отрицательно кручу головой. С недоумением смотрю на шоколадку в руке. «Яш, трофей для тебя, походу». Бросаю ему на кровать. «Яшин сладкоежка». «Что делать-то будешь?» Перебирает струны Яша, выдавая лирические мотивчики. Ромка отламывает кусок шоколада. «Давай трешачок устроим какой-нибудь, а ты вовремя впишешься». «Какой?» «Придумаем». Падаю на кровать, закрывая глаза. Улетаю в дотошное переваривание всех оттенков ощущений, ее голоса, слов, интонаций, касаний. Ее запах стоит в легких, будоража тело. «Ну все!» — невесело троллят друзья. «Опять пацана потеряли!» Вырубают свет, курят в открытое окно. «Мар!» «М?» «Максимовна с методичкой к озеру пошли. Купаться, наверное?» Рывком сажусь. Перевожу взгляд в окно. «А бес всем запретил!» — хмыкает Шмелев. «Да, потому что опасно. Можно нарваться. Нам на драку, им на неприятности посерьезнее». «Но мы же не стукачи, да?» — играет бровями Яша. «Но проводить-то надо, да?» — ловя волну, многозначительно намекает мне Ромка. «Чего сидишь?» — синхронно. «Да я лечу уже!»